объекты медитации для осознанной ходьбы. Будда учил другим объектам медитации, многие из которых можно использовать на медитативной тропе. Однако одни объекты лучше других. Я расскажу вам о некоторых из этих объектов медитации, начиная с тех, которые чаще используются.